Граф осторожно приподнял ее подбородок и вынудил взглянуть на него. «Вы копия своей матушки, и это лицо всегда стояло у меня перед глазами, пока вы не вытеснили ее из моей памяти». «Матушка?» — повторила она, сдвигая брови. «Да, видите ли, я любил Констанс, хотя в то время был совсем еще мальчишкой, но, к сожалению, она уже была замужем за вашим отцом. Для меня не имело значения, что она старше на 5 лет. Когда я видел Констанс в последний раз, она уже носила под сердцем младенца. Вас, Кассандра. В таком случае вы должны меня ненавидеть, ведь я ее убила». Возможно, так и было, но ненадолго. Точно так же я ненавидел вашего отца за то, что его семя пустило в ней раз. Я оставил Англию и не возвращался несколько лет, а когда все-таки приехал, увидел вас, ее дочь, похожую на мать, как 2 капли воды. Вы были живым, энергичным ребенком, глаза которого светились умом и любознательностью. Я с самого начала намеревался опекать дочь Констанс, наблюдать, как она растет, каким-то образом стать частью ее существования. Но увидев вас в 14 лет, понял, что вы унаследовали от матери только внешность, но не волю и характер. Даже тогда вы привлекали меня, Кассандра. Но когда вам исполнилось 17, я понял, что люблю и хочу только вас. Только вас одну. Вы обманываете себя, милорд. Это мою мать вы любите? Ошибаетесь, мягко возразил он. Но вы совсем не знаете меня. Нельзя любить того, кого плохо знаешь. Поверьте, Кассандра, я прекрасно вас знаю. Сбитая с толку девушка попыталась сжать кулаки, но тут же охнула от нестерпимой боли. Длинные пальцы сомкнулись вокруг ее запястья, и Касси поняла, что он старается не дать ей пораниться еще больше. Этот маленький знак его заботливости привел ее в отчаяние. Касси подняла на него измученный взгляд. Как вы можете хотеть кого-то, кто к вам равнодушен? В жизни крайне мало вещей остаются неизменными. Девушка прижалась к спинке стула. Черт побери, мне ни к чему ваши вкрадчивые речи, милорд. Я никогда не переменюсь. Вам всего 18 лет, Кассандра, мягко выдохнул он, и, неожиданно отпустив ее, уселся рядом. Девушка заметила в устремленном на нее взгляде темный глаз необычайную нежность и инстинктивно сжалась. Она ненавидела себя за умоляющий тон, но ничего не смогла поделать. «Пожалуйста, отпустите меня. Клянусь, что никому не скажу о том, что вы сделали. Только отвезите меня домой. Ради Бога!» «Нет», — с холодной решимостью бросил граф. «И никогда больше не унижайтесь, Кассандра. Такое не в вашем характере». «Как вы смеете надменно рассуждать о моем характере? Вам про меня ничего не известно, ни мои мысли, ни желания, ни стремления. И если я вздумаю унижаться и рыдать, даже перед таким негодяем, как вы, то лишь потому, что сочту нужным». Но дерзкий тон ее тирады вызвал у него насмешливую удивленную улыбку. «Думаю, теперь вы скажете, что склонны к истерикам и способны на любые женские хитрости и уловки. Идите к дьяволу!» А вот теперь леди заговорила на понятном мне языке. «Бьюсь об заклад, другие молодые дамы вашего возраста к этому времени уже продемонстрировали бы тонкую чувствительность, упав в обморок по крайней мере 2 раза. Благодарю Бога за ваш характер, Кассандра. По-моему, томные барышни чертовски действуют на нервы». Девушка резко отвернулась от него, и ледяное отчаяние снова окутало ее непроницаемым плащом. Яхта легко скользила по волнам, с каждой минутой унося ее все дальше от Эдварда. «Куда вы направляетесь?» — спросила она, не глядя на Энтони. «Возможно, он причалит в каком-нибудь английском порту, и она сумеет сбежать». Но дальнейшие слова графа уничтожили крохотный проблеск надежды. «В Италию. Точнее, в Геную. В Впереди у нас долгое путешествие. Вы, конечно, знаете, что мой отец был английским пэром, третьим графом Клер, а мать — итальянкой.